Глава 4. Опознание. Опознавать тело жены Дуло поехал на своей машине. Еще вчера утром Полина была жива, и они собирались в Санкт-Петербург вместе. А сегодня он едет один. Позади, в Москве, осталась его счастливая жизнь. Впереди, в Питере, в морге, ожидало застывшее тело жены, бывшее совсем недавно родным и желанным. Мимо него проносились указатели городов. И каждый приближал момент истины. Момент, когда рухнет мир. И Сергей твердо знал, что другого ему уже не построить. Все потеряло смысл. И когда он сказал себе «это конец», так оно и было на самом деле. Солнечногорск, Клин, Тверь. Дорога была страшной не потому, что вдоль нее тянулись полуразрушенные дома и нежилые деревни, а потому, что вся его жизнь провалилась, как сломанный хребет крыши одного из этих домов. Разговор со следователем был кратким. Сергей записал адрес и помчался к машине. Расспросы были излишни, и так все ясно. Полину убил взрыв на железнодорожном вокзале. Зачем она поехала в Питер одна? Теперь это не имело никакого значения, как и то, что он об этом не знал. Случилось то, что случилось. Сергей вытащил телефон и проверил входящее. Последний звонок от жены поступил за пару часов до отправления их поезда. Помнится, он сбросил его и написал смс-ку «Ночевать не приду, не жди, ложись без меня». Предвечернее солнце слепило глаза. Он опустил козырек и с ненавистью взглянул на свое отражение в зеркале. Землистое, щетинистое лицо с ввалившимися глазами. «Ночевать не приду, не жди, ложись без меня». Процедил он, глядя себе в глаза. «Ну что, сукин сын, понял теперь, что для тебя самое главное?» Дуло перевел взгляд на дорогу, и у него появилось неодолимое желание перезвонить следователю, узнать подробности смерти Полины. Он даже стал искать его номер, но потом отбросил телефон на сиденье. «Ее все равно не вернуть». Не доехав до Вышнего Волочка, Дуло намертво встал в пробке. Упершись в потрепанный зад проржавевшей фуры, он вдруг с силой ударил кулаками по рулю, а потом схватился за голову и зарыдал. В Питер Дуло приехал в 2 часа ночи. Отыскал по адресу морг, где лежала Полина, откинул сиденье и заснул тяжелым, как смерть, сном. Проснулся в 7 утра, как будто его кто-то толкнул или окликнул по имени. На сердце было хуже и тяжелее, чем вчера. Сергей выпрямил спинку сиденья, опустил козырек, пятерней причесал волосы и провел рукой по колючему подбородку. Нужно было где-то умыться. При одной только мысли поехать на железнодорожный вокзал у него перекосило лицо. Решил найти круглосуточное кафе и скоро отыскал то, что нужно. Припарковавшись, вышел из машины и вдохнул холодный питерский воздух, который по определению должен был пахнуть морем, но сейчас, казалось, утратил все запахи. Для начала Сергей зашел в туалет, умылся, потом заказал чашку кофе и взял со стойки газету. На первой полосе был снимок со скореженными сиденьями и телами людей. Он швырнул газету в корзину и пошел к машине, даже не притронувшись к своему кофе. Вернувшись к моргу, встал у двери. При этом ощущал себя псом, которого бросил хозяин, и ему не было места нигде, кроме этого крыльца с обшарпанной дверью, за которой лежала его Полина. В 10 позвонил следователь и сообщил, что задержится. Сергею было все равно, сколько ждать. Он хотел увидеть жену и одновременно боялся. «Дуло Сергей Витальевич!» Возле него остановился невысокий молодой человек в форме. «Я», — сказал Дуло, — «следователь Семенов». Лицо следователя было таким же невыразительным, как и его фамилия. Он указал папкой на дверь. Они прошли в кабинет и вместе с толстым лысым мужчиной в грязном халате двинулись по длинному коридору. Затем свернули в прозекторскую, где на металлической тележке лежало тело, укрытое простыней. Судя по очертаниям, оно было женским. Прикрыв глаза, Дуло остановился в дверях. «Очень извиняюсь, но вам придется через это пройти», — сказал ему следователь. Дуло открыл глаза и приблизился к телу. Семенов кивнул санитару, и тот сдернул простыню. Сергей узнал серый жакет Полины с жемчужными пуговицами. Долго переводил взгляд с одной пуговицы на другую, страшась достичь верхней. И когда увидел лицо, все перед глазами поплыло. «На шатырь!» — скомандовал следователь. «Не надо!» — Усилием воли Сергей привел себя в чувство и буквально впился глазами в лицо мертвой женщины, которая не имела ничего общего с его Полиной. «Дайте ему нашатырь!» — на тон выше крикнул Семенов. Но санитар спокойно сказал. «Пусть выйдет на улицу, там он быстрее придет в себя». Сергей направился к двери и побежал по темному коридору, а когда оказался на улице, услышал, как в кармане звонит телефон. Взглянув на табло, увидел незнакомый номер. «Слушаю». Он едва шевелил губами. «Сережа, это я. Ты мне нужен». «Па...» Сергей тяжело сглотнул. «Полина?» «Послушай, нет времени говорить. Мне нужна твоя помощь. Без тебя я погибну». «Ты жива?» Снова спросил Дуло. «Жива!» — в отчаянии закричала Полина. «Срочно приезжай в Питер! Когда тебя ждать?» «Я уже здесь», — сказал он. «В чем дело и где мне тебя найти?» Следователь курил в сторонке, изредка поглядывая на Дуло, пока тот говорил по телефону. Когда он закончил, Семенов отбросил окурок, приблизился и тронул его за локоть. «Мне очень жаль, но нам придется продолжить». «Прости, друг, сейчас не могу», — сказал Дуло и побежал к машине. Через пару минут его автомобиль скрылся за поворотом.